Часть 1. Пролог. В город Сосновск я приехал не просто так. С самого советского детства меня, тогда просто мальчика Ваню, интересовала магия в любых проявлениях. Естественно, теперь Иван Борисович Акумов интересуется оккультными науками, что совсем иначе звучит, но значит на деле то же самое. За свои 40 лет я искатал все дороги, ведущие к всевозможным странным явлениям, но пока что все они оказывались естественными порождениями мира. Обычная физика, газы, преломление света и многое другое. Единственное, что более или менее воспринималось мной как магия, это гипноз, и уж им я овладел прекрасно. Даже весьма сильные гипнотизеры иной раз брали у меня уроки, да и многие именитые хирурги прибегали к моей помощи перед новыми или действительно безнадежными операциями. Я с легкостью подготавливал пациентов, настраивая их подсознание на борьбу за жизнь, что не раз выручало их же самих из самых безнадежных ситуаций. Собственно, еще 10 лет назад это и стало моей работой, и получал я немалые деньги. Это не считая побочного заработка, кодирования от спиртного и наркотиков. Разгул книгопечатания на оккультные темы естественным образом привел меня к этому источнику мудрости, но действенных техник там оказалось весьма немного, к моему огромному сожалению. Ну, или мои способности оказались слишком малы. Собственно, я считаю, что мои способности, если они вообще есть, ориентированы внутрь, то есть на контроль собственного тела. К примеру, я уже забыл, когда болел в последний раз, вроде бы, в институтские годы. А ведь родился я слабым ребенком, и по детству болел часто и тяжело. Но еще во время учебы в институте, поняв, на что способен гипноз, я буквально приказал своему телу становиться сильнее, перестать болеть и многое другое. Программу разрабатывал сам, что было весьма непросто для студента, но что-то у меня определенно получилось, так как болеть я перестал, а начатые тренировки вроде бега и тягания гирь стали куда более продуктивны. Нет, я так и не стал шкафом, но пробежать пару десятков километров для меня не проблема. Однако, чисто для сравнения, сколько можно найти 40-летних мужчин, способных на такое? Разве что профессиональные спортсмены. А я только и научился, что правильно дышать, но даже этого хватило для таких результатов. Чем дольше я ковырялся в теме магии, тем больше понимал, что все упирается в возможности мозга, и как специально, в свободный доступ полилась река данных по различным исследованиям, как русским, так и заграничным. Мир словно на ухо мне прошептал: «Ты ведь просил, на, бери», и я взял. Скорочтение, которое я тренирую до сих пор в пассивном режиме, дало мне на удивление много. Да, что говорить, мозги разгонялись долго, с мучениями, мигренями, но разгонялись. Методы тренировки памяти легли на благодатную почву и ускорили развитие скорочтения и объема внимания. Тренировки внимания и концентрации вывели мои упражнения на новый уровень, что позволило мне выйти и на новый уровень в гипнозе. То, что вытворяют некоторые не особо умные личности, проходя мимо строя людей и усыпляя их одним лишь приказом, стало для меня лишь началом долгой и упорной работы. То же самое я смог делать одной лишь волей и сразу на всех, но все это лишь вершина айсберга. Прорыв случился тогда, когда меня впервые пригласили к умирающему, идущему на операцию по удалению опухоли. Рак еще не съел 50-летнего мужчину, но третья стадия. Шансов было маловато, да и расположение крайне неудачное. В общем, старый приятель, ставший хирургом, попросил меня как-то подготовить пациента, а я не отказал. Тогда я в первый раз приказал чужому подсознанию сражаться до конца. Операция прошла неудачно, и пациент впал в кому, в которой пробыл без месяца год, а потом спокойно открыл глаза и после восстановления двигательных функций выписался. Над снимками врачи сидели долго и упорно, даже делали их несколько раз, и едва ли не разрезали мужика заново. На месте удаленного легкого было легкое, как у ребенка, и постепенно росло. Там, где урезали второе, отросло обратно. Никита был просто в шоке, и на меня подумал далеко не сразу, но однажды, после приятного дружеского застолья, рассказал мне про этого пациента, и меня осенило. Лишь посмотрев на мое лицо, он сразу догадался, что у меня есть мысли по этому поводу, и мне пришлось ими поделиться. Так начался 10-летний эксперимент, в течение которого мы точно выяснили, что организм может отращивать удаленные куски, а главное, как именно нужно стимулировать подсознание для такого эффекта. К сожалению, ни один гипнотизер не смог повторить моего успеха, как мы ни бились. Вроде бы и программу ту же использует, но чего-то просто не хватает. При всех своих успехах в гипнозе, к настоящей магии это меня совсем не приблизило. И вот что странно. Обычно, нормальный взрослый человек просто перестает верить в такую чушь и все, а я просто делал вид на людях, что не верю, а сам упорно искал и искал, словно эти мифы мне дороже всего. Женщины не выдерживали этой фанатичной веры, как и постоянных командировок по всей стране, иногда весьма продолжительных, и уходили, но обычно я не жалел. Пару раз было что-то, похожее на сожаление и чувство, что чего-то не хватает, но и оно быстро уходило. Всевозможные медитации не помогли, хоть я их и пробовал. Разве что одна, показанная мне каким-то стариком китайской наружности, в парке посреди Москвы. Я просто подошел к сидящему старцу и спросил, что именно он делает, а он ответил: «Медитирую», и улыбнулся в усы. «И что именно вы делаете?» Мне стало интересно. «Не каждый день увидишь старого китайца, говорящего по-русски не хуже меня и безо всякого акцента. Концентрируюсь на этом моменте, молодой человек», после чего он закрыл глаза и более на мои вопросы не отвечал. Пару минут я еще пробовал его растормошить вопросами, но после перестал. Позже я попробовал его способ медитации. Удивительно, как много мы пропускаем, отсеиваем и просто не замечаем. Я потратил на первичное освоение этой медитации чуть больше 3 месяцев, но оно того воистину стоило. Мысли привычно ушли, а мир стал таким ярким, таким красочным, ведь вся информация, приходящая извне, теперь перерабатывалась, и ничего из входящего потока не отсеивалось как неважное. Шаги соседей и их тихий говор теперь был слышен так же четко, словно я стоял с ними рядом. Звуки автомобилей тут же сравнивались с имеющимися в памяти, и по ним составлялся визуальный ряд. Стены из восприятия практически исчезли, словно я завис в воздухе и смотрю всем телом сразу во все стороны. Запахи словно разделились на цвета, это даже не описать толком. Зрение изменилось до неузнаваемости, прихватывая самый край инфракрасного спектра и что-то еще, совершенно непонятное, ведь все люди, деревья и даже асфальт с автомобилями обзавелись разноцветным цветовым налетом, словно аурой. Но долго в таком состоянии я пробыть не смог. В носу что-то стрельнуло, и из него полилась кровь, а мозг просто отключился, ухнув в приятную темноту. Только очнувшись, я понял, что едва не схлопотал инсульт. Однако, тренировок не бросил, ведь это было похоже на магию, больше чем любое из моих умений. Идея фикс заставила меня буквально вгрызться в новое умение, и со временем оно мне поддалось, пусть и не полностью. Пришлось разделить его на разные режимы, в которых поступление информации будет строго дозироваться. Так у меня появился режим нюхача, режим зоркого, режим слухача и тот, в котором я воспринимал эти непонятные ауры. Его я назвал магическим зрением, и долго над этим фактом потешался. Собственно, последнее мне дало больше всего профита. В нем я мог определять даже скрытые мотивы окружающих. Нет, никакой телепатии, просто ауры реагировали на чувства и эмоции людей, и при наличии определенного опыта можно определить, какие именно мысли привели к возникновению этих эмоций. Так и жил себе, постигая себя и мир вокруг, пока на 41-м году жизни по всей стране не прогремела новость. Над Сосновском небо изменило свой цвет. Время у меня есть, так чего бы и не съездить. Без особых проблем взял билет, да полетел. Уже 10 дней сижу в этом городке, но кроме давящего ощущения и странных снов, ничего странного не происходит. Очередная ночь принесла очередной репортаж об уезжающих из города и нескольких самоубийствах. Нет, действительно, некоторое давление имеется, но никаких суицидальных мыслей у меня не было. Вот сны и впрямь раздражали. Непонятные угрожающие пятна и словно растянутый во времени звук, низкой нотой тянется откуда-то издалека, и все. В принципе, даже это крайне странно, потому что во снах звуки могут слышать только сумасшедшие, а к ним я себя не относил никогда. Как психотерапевт, пусть и не работавший по профессии ни дня, я бы давно понял, что со мной, да и друзья давно бы заметили. Но чего нет, того нет. Так я пришел к выводу, что воздействие либо внешнее, либо виноват мой мозг, то есть имеется физическое повреждение. Обратился в районную поликлинику, получил направление на МРТ, но нет, все с моим мозгом в полном порядке, что, к слову, радует. Тогда протащил себя через 10 тестов и таки да, я здоров, психических отклонений не выявлено. Но все это не избавило от звучания натянутой струны в голове по ночам. На следующий день я проснулся, а звучание не исчезло. Оно словно ощущалось на границе сознания, не причиняя особых неприятностей. Однако, когда я вышел из дому, все встречные люди буквально выглядели так, словно за всеми и за каждым по отдельности следят. Все признаки паранойи в последней стадии налицо. А уж когда я окликнул идущего куда-то явно усталого парня, тот от меня отпрыгнул на пару метров еще до того, как повернул ко мне голову. Да что здесь творится вообще? Извинившись, я пошел дальше и в первый раз поднял голову к небу. Облака медленно и величественно плыли по кругу. Они словно создавали колоссальную фиолетовую воронку, заслоняя все небо до самого горизонта. Какого? Договорить я просто не успел. Небо лопнуло, и из разрыва стали появляться странные крылатые фигуры. И верьте мне, продолжение фразы должно было быть вовсе не цензурным. Просто даже самые непарламентские выражения не могли передать моих ощущений. Нота, звучащая в моем разуме, взвизгнула словно пила, и снова зазвучала ровно, но выше, что ли. Крылатые точки снизились, и я смог их рассмотреть в своем режиме зоркого глаза. Больше всего эти существа походили на драконов, а уж после того, как один из них, пролетая над бывшим зданием универмага, а ныне универсама, пыхнул огнем из пасти, словно наматывая этот огонь на какую-то точку внутри пламенного потока и формируя огненный шар метров 7 диаметром. Любые сомнения исчезли. Это грибанные драконы. Факт. Мозг буксанул на пару мгновений и перешел на магическое зрение. Аура у этого существа оказалась непомерной мощи. Если у обычного человека аура едва выходит за рамки тела, то у этого дракона не так. Она охватывала его грязно-красным коконом, с явной примесью изумрудного цвета. Что и за что в ней отвечает, оказалось совсем непонятно, но когда он снова стал колдовать, то я явственно увидел, как красные оттенки моментально переместились в область головы, а изумрудные словно связали странную сеть, окутывая пламя и не давая ему вырваться из-под контроля. Охренеть, огненный шар заполонил для меня все вокруг, и казалось, что он летит именно в меня, но нет, не долетел. Крыша соседнего здания остановила его и заставила взорваться. Меня накрыло кирпичной крошкой, а здоровенным куском кирпича приласкало по темечку, оставив лишь царапину, миллиметром ближе, и вырвало бы часть черепа или оторвало бы голову. Впрочем, везет не сильнейшим или умнейшим, везет тем, кому везет. Этот случай именно из таких, ведь если бы не кусок штукатурки, который взрывом оторвало и не ударило меня в живот, отчего я согнулся, пытаясь заново научиться дышать, то тот кусок кирпича меня бы убил, это несомненно. Меня отнесло прямо на проезжую часть и швырнуло едва ли не под колеса какому-то автобусу, но снова повезло, автобус снесло здоровенной частью стены от взорванного здания, и траектория его изменилась. Перекореженный, с десятком свежих трупов внутри, он проехал еще пару метров по странной кривой, из-за поведенного корпуса, и остановился. Я смог вздохнуть через минуту, когда от нехватки воздуха уже кружилась голова. Этот глоток воздуха показался мне самым приятным за всю мою жизнь. Ну что, нашел магию? Поинтересовался я у самого себя. Придурок, а мог бы сейчас дома сидеть? Ладно, я отдышался, поднялся на ноги и направился к автобусу. Тот загорелся, и выживших вытаскивать просто некому. Ну, кроме меня, вокруг только раненые, все хоть относительно здоровые смылись с улицы, обнаружив у себя над головой драконов, огнедышащих. Войдя в автобус через разбитое окно, я не стал бросаться к людям, а аккуратно переступая через всех встречных, быстрыми движениями направился к огнетушителю. Схватив его, им же разбил соседнее окно с большим трудом, а выбравшись, стал тушить машину. Пена толком не ложилась, лишь шипела и пузырилась, но за полминуты огонь был побежден. Тут же дернул за полуоткрытый капот, добираясь до аккумулятора и рывком сдергивая клемму, обернутой в ткань моей футболки рукой. Вот теперь можно и людям помочь. Три шага, обогнуть автобус, два шага до ближайшего тела, проверить пульс, мертв. Мертвецов я и раньше видел неоднократно, и даже двоих сделал сам, после нападения на меня небольшой банды под Ярославлем, так что мертвецы меня давно не пугали. Проверил следующего, мертв, еще одного, живой. Приподнял футболку, двигать его нельзя, даже моих далеко не полных знаний в полевой хирургии, которую я изучал лет 10 назад, хватает понять, что двигать парня просто нельзя, неудачно дернешь, и все, повреждения шеи, штука опасная и сама по себе, так что трогать его не стал вообще, зафиксировать шейный отдел мне просто нечем, следующий, следующая, жива, но умирает, судя по горячему животу, от внутреннего кровотечения. А ведь такая молодая девушка, жаль, очень жаль. Был бы хотя бы скальпель, ну и операционная, я бы мог попробовать, но вот так, на улице, без вариантов. Хотя, ближайшая острая железяка тут же была окунута в огонь моей бензиновой зажигалки. Небольшой надрез на боку, чуть сильнее надавить, и из дырочки хлынула кровь. От повреждения кожного покрова такого быть не может, значит льется из полости живота. Ярко-красная, перебита артерия. Без вариантов, она погибнет через минуту, вряд ли дольше. «Прости, девочка, я не могу тебе помочь», – пробормотал ей и двинулся к следующему. Женщина средних лет, быть может, чуть за 35, рваная рана на лбу, череп цел, возможно трещина. Сотрясение более чем вероятно, вывих левой руки. На ней висела сумочка, но при ударе зацепилась за сиденье и вывихнула конечность. Пока женщина без сознания, я посадил ее, вправил руку и вытащил из автобуса. С сотрясением я все равно ничего поделать не смогу. По крайней мере пока. Вернулся обратно. Мертв, мертв, точно мертв, без головы, раздавленной стеной автобуса и впереди стоящим сиденьем. Выжить просто невозможно. Видимо, старик задремал, облокотившись на переднюю сидушку и положив голову на скрещенные руки. В момент удара ему просто раздавило и руки, и плечи, и голову. Еще минут 10 я вытаскивал пострадавших и, где мог, оказывал первую помощь, а вокруг все становилось все хуже. Взрывы раздавались со всех сторон. С неба летели драконы, камни и пыль. Иногда какие-то металлические части, возможно, автомобилей. Совсем недалеко произошел взрыв газового баллона. Его я не мог перепутать с чем бы то ни было, ведь сам баллон пролетел метрах в 20 от меня и влепился прямо в стену здания напротив, на уровне третьего этажа. Смялся, но кирпичи из стены выбил. Хреново построили, однако, возможно, я смог бы спасти еще кого-то, кроме бывших пассажиров автобуса и двух молоденьких продавщиц из киоска «Союзпечати», но не случилось. Я только и успел почувствовать взрывную волну после громкого смешанного звука, как ощутил себя летящим. Удар о злополучный автобус погасил для меня мир. Глава первая. Прибытие. Голова не болит. Почему-то именно эта мысль посетила меня первой. Мысль оказалась окрашена изрядным удивлением, словно не я ее подумал. А почему она должна болеть? Я же ударился ей. Точно, должна, но не болит, удивительно. И словно ждавшая, пока я разложу мысль на четкую логическую цепочку, память обрушилась на беззащитное сознание лавиной. Я застонал и открыл глаза. Память вернулась полностью, руки, ноги, все шевелится, все в норме, что, в общем-то, неправильно, после такого-то удара, однако факт. Встав на ноги, посмотрел на небо. Рассвело около получаса назад. Солнце только начало по-настоящему подпекать. Рядом с трудом ходят люди, удивленно оглядываются. Тут я с ними солидарен. Одно здание словно вкопали этажей на 5 прямо в землю. Как тут не удивиться? Тем более, что я видел этот дом за несколько минут до того, как потерял сознание, и он не был вкопан, а стоял на нормальном фундаменте. «А-а-а-а!» – закричала женщина слева от меня. Я резко оглянулся в ее сторону и сиганул с места под прикрытие крыши киоска, откуда совсем недавно вытаскивал двух девушек. Теперь киоск лежал на боку, так что я все-таки смог заскочить в него. Все это я проделал на одних рефлексах и не просто так. С неба пикировал натуральный птеродактиль. Ну очень уж похож, разве что реально здоровенный. Но главное, живой. Я даже рассмотрел его глазенки, да и пасть, усеянную зубищами тоже. Мы не дома. Мы определенно не дома. Рассвет был, но не с той стороны. Дошло до меня то, что смущало, подспудно посылая сигналы из подсознания. «Твою мать!» Стало как-то уныло. Разве что удаляющийся крик той тетки резал тишину диссонансной нотой. Я решил, что пора выходить. Нужно попасть на самую высокую точку в городе и осмотреться. Выбрался из киоска, огляделся вокруг. Разбитый мотоцикл лежит совсем недалеко. Все равно для езды по тому, во что превратился город, ни одна машина кроме трактора не подходит. А этот двухколесный агрегат полуспортивного вида разбит совсем не сильно. Подошел, поднял его, установил на подножку и рывком выпрямил помятое переднее крыло. Сел, повернул ключ, торчащий в замке зажигания, нажал на кнопку и мотор заработал. Давно я не ездил на подобной технике, а на такой и вовсе никогда. Впрочем, разобрался быстро, все вполне стандартно, так что, аккуратно повернув ручку газа, двинулся к зданию вдалеке. Даже отсюда я смог увидеть радиовышку старого образца, высоченную. Проехал кварталов 10, как почувствовал что-то не то. Какая-то зараза прямо сверлит мою спину. Оглянулся и на мгновение оторопел. Полупрозрачная фигня, слегка похожая на плод незаконной любви краба и гусеницы, пялилась на меня светящимися глазами. Она словно колыхалась в воздушных течениях, вызывая ощущение нереальности, но что-то у меня внутри гнало меня как можно дальше от этой опасной штуковины. Неизвестно, значит опасно, так прописано у людей в геноме неспроста, и я решил подчиниться инстинкту. Выкрутил ручку газа и рванул с места, едва не вылетел из седла моего железного коня от того, что он встал на дыбки, и так, на одном колесе, спрыгнул с небольшой возвышенности в здоровенную яму. Но повезло, я автоматически жахнул по тормозу и встал на оба колеса. Нервная встряска как-то резко привела мозги в норму, и дальше я ехал быстро, но аккуратно. До вышки добрался за 20 минут, и то, только потому, что приходилось объезжать людей, остовы сожженной техники, руины здания и совершенно непонятные вкрапления неизвестного мира. К примеру, прямо посреди дороги, неизвестно откуда, появилась абсолютно черная скала. Рядом с ней торчало с десяток людей, и прямо на моих глазах подошел еще один человек. Они все замерли в странных, неестественных позах, просто глядя на отполированную поверхность скалы. Я даже не стал подъезжать и что-то спрашивать. Видно, что что-то с ней не так, стать еще одной статуей самому себе мне совсем не хотелось. Так что объехал композицию стороной, держа ее лишь краем взгляда от греха подальше. Около здания вышки суетились какие-то люди в военной форме, вооруженные до зубов. «Стоять!» Остановил меня солдатик лет 20, наставляя на меня автомат. Я остановился, подъехав на расстоянии около 2 метров. «Привет! Что тут у вас происходит?» «Это безопасно? Проезд воспрещен. Разворачивайтесь и уезжайте. Послушай, мне бы на пару минут вон туда, на вышку, а?» Я быстро и тихо, я мирно улыбнулся ему. «Сказано же, разворачивайся и вали отсюда», начиная злиться, приказал солдат. «Это не военная зона ответственности, я точно знаю. Полномочий у тебя здесь нет и...» Договорить я не успел. Рядом с передним колесом ударила пуля. «Вот как? Ну тогда, спи». Парня сморило, он закатил глаза и остался стоять. Я слез с мотоцикла и подошел к нему поближе. «Хорошо, что солдат в нашей доблестной армии не учит сопротивляться гипнозу, а ведь это возможно, если умеючи, особенно зная, на какие слова в речи нужно обращать внимание, так и вовсе не так уж и сложно. Правда, к этому нужно знать, на какие движения нужно особо реагировать, ну и еще пунктов 20 подобной мишуры. Впрочем, тактильные якори используют совсем уж новички. Я еще раз оглядел парня и что-то мне показалось в нем неправильным. Только через минуту до меня дошло, что его аура меняется буквально у меня на глазах, медленно, но неумолимо. Если минуту назад она еще была похожа на человеческую, то теперь это вообще нечто странное. Множество желтых цветов переплетаются с нормальной для человека синевой и сиреневыми оттенками в районе головы. Серо-синие точки заполонили ауру как-то одномоментно. Вот их еще не было, а вот они есть. Странно. Я раньше так, ну пусть будет глубоко, не видел. Впрочем, сейчас не до того. Я перевел взгляд на подходящего ко мне военного. Погоны старшего лейтенанта. «Приветствую», кивнул я ему. «Тут у вас парнишка, похоже, сознание потерял». «День добрый», кивнул мне молодой мужчина, лет 25. «Что вы с ним сделали?» «Ничего, пусть поспит, а то нервный какой-то». Лейтенант вытащил из кобуры пистолет, но на меня направлять не стал. «Кто вы и зачем сюда приехали?» «Я приехал, чтобы забраться в Аан туда и осмотреть все вокруг», ткнул я пальцем в вышку. «Вы так и не ответили, кто вы, и что сделали с моим солдатом?» «Сразу и отвечу, но после того, как вы мне скажете, по какому праву преграждаете мне путь». «С каких это пор у военных стало нормальным вмешиваться в жизнь граждан?» «Хм, любопытный вы человек, вам один вопрос, а вы на него два». «Да вы тоже в этом смысле весьма любопытны, вам вопрос, а вы юлите и юлите». «Противно, если честно, и крайне неприятно». «Ничего, перетопчетесь». «Наглеешь, мальчик, или думаешь, я не понимаю, что мы не на земле?» «Пришлось идти ва-банк, так как я не был уверен в своем утверждении». Однако реакция Литихи меня добила, он был в этом уверен. Но взяв себя в руки, я стал разыгрывать эту карту до конца. «Или быть может ты думаешь, что я не понимаю, какие чудеса вокруг творятся, я видел долбанного духа, и нет, я в своем уме, уж ты мне поверь, так что рассказывай, что вы успели узнать, мне, как ты понимаешь, тоже жить хочется, вот как, устало вздохнул выбитый из колеи парень, значит, ты уже сообразил, в общем, город переместился не полностью, некоторых домов и даже целых кварталов не хватает, к примеру, нефтеперегонки вообще нет. На ее месте непонятное какое-то сооружение с каменными статуями и развалинами внутри. На улице Первомайской выросло несколько странных зданий, больше похожих на античные храмы. А по Ленина вообще черт-те что творится. Угу. А еще в этом мире есть динозавры. Ну или кто-то на них похожий и хищный. Что? Обалдело уставился на меня Летиха. Ага, не удивляйся. Тут реально нужно смотреть в небо, чтобы не утащили. Парень застыл с каким-то странным выражением лица. Кажется, я его сломал, случайно, впрочем, это может быть мне на руку. Несколько минут допроса дали мне примерный расклад, а главное, копию карты города, вытащенную из офицерского планшета, а потом воспоминания обо мне стали ему недоступны. Разве что кто-то сильнее меня сможет до них достучаться. Сейчас военные заняты тем, что собирают оружие и боеприпасы везде, куда только могут дотянуться. Собственно, военные смогли наладить связь с ОМОНом. А там оказался весьма здравомыслящий начальник. Мужик сориентировался даже побыстрее меня, но у него были для этого ресурсы и подчиненные, так что нищетово. В общем, этот Волков оказался достаточно дальновиден для сбора оружия и продовольствия, а в этом здании, оказывается, имеется экстренный склад продовольствия на случай ЧП. Конечно, многого этот Литиха просто не знал, но и того, что знал, оказалось достаточно, чтобы прогнозировать образование некого полюса силы. Пока что, присоединяться к нему я не планирую, не люблю я военных, сам я отслужил, и служба особо приятным воспоминанием не стала, так что, оставив на земле двух спящих безоружных солдат, я свалил в туман, ничего, проснуться через пару минут, а оружие, у них еще есть, а для меня в будущем хаосе, оно может оказаться единственным способом выживания, с патронами, конечно, не ахти, к калашу пара рожков, и 4 магазина к ПМ, но, что есть, тому и радуйся, как говорится, мотоцикл довольно медленно вез меня вперед, я подыскивал себе место для проживания, мне нужно было такое, чтобы я мог начать свозить туда запасы еды и найденного оружия, а значит определенный уровень защищенности, и одно такое местечко я все-таки нашел, проехав появившиеся руины и район вокруг них, я увидел на границе чего-то похожего на парковую зону, неплохое местечко, дом, вросший в землю, от которого осталась одна крыша. Конечно, пришлось повозиться, маскируя вход с крыши, распахнутый настежь. Видимо, люди выбегали отсюда как могли быстро, потому что наследили изрядно. Но через 5 часов ничто не напоминало о том, что здесь был этот вход. Ближайший магазин был вычищен под ноль, кроме хозяйственного отдела. А мне как раз именно эти вещи и были нужны. Лопаты, тачки, брезент и многое другое. Впрочем, все, чем я не пользовался вот прямо сейчас, я просто стащил в ближайшую квартиру, да и все, на всякий случай. Когда закончил, уже начало темнеть, вдалеке начали мелькать фигуры ночных мародеров. Днем вещи выносили со стеснением, а ночью, любое стеснение пропало вовсе. Народ и раньше запасавший провизию, соль, крупы и сахар, теперь и вовсе понял, что вариантов-то других и нет. В ночной тишине зазвучали выстрелы и крики. Все. Тоненькая пленочка цивилизации приказала долго жить, но как-то уж слишком быстро, буркнул я себе под нос. Звери вышли на охоту. Пора и нам с тобой, мой верный двухколесный друг, пробежаться по магазинам. Похлопав мотоцикл по железному боку, еще раз проверил крепление приделанной к нему садовой тачки, и завершив маскировку входа, я двинулся навстречу приключениям. Ну и еде, конечно, что-то это место перестает мне нравиться, оно и раньше восторга не вызывало, но теперь еще хуже, нет единой власти, и это самое плохое для такого количества людей, однако, судя по всему, и не появится, военные уже отделились, и присоединить их снова, кто бы власть в итоге не взял, будет очень трудно, они обоснуются где-то в районе оставшихся от нефтеперегонного завода складов, отсюда не очень далеко, минут 40 идти. По крайней мере, именно туда было приказано свозить все найденные тому лейтенанту. Отсюда и вывод. Отстраненно размышляя, я продвигался по улице в сторону продуктового магазина. Мотоцикл с легкостью тянул пустую тележку на пару сотен литров. А я высматривал агрессию и думал, в первую голову мне нужен свет, а то в этом подземелье без света будет совсем уж плохо. Так что свечи, и если найду, то дизельный генератор. Далее, нужен ближайший оружейный магазин. Хорошо бы найти что-то вроде лука, меча, в общем какое-то оружие, у которого боезапас восполняемый, а то на огнестреле далеко не уедешь. Кончится он, и скоро. Неизвестно, какие тут звери, как на них охотиться и многое другое. Собственно, почему бы и нет? Я остановил мотоцикл, забрал ключи и быстрым шагом дошел до оружейного магазина в двух домах от моего железного коня. Хорошо, что я решил не подъезжать прямо к нему, так как внутри уже кто-то был и вполне по-хозяйски там шарился, ругаясь в самых непарламентских выражениях, то бишь матом. Я подошел сбоку и подобрал небольшой кусок стекла. Луна как специально подсветила мне, и в отражении я увидел молодого парня. Он сосредоточенно бил витрины и подыскивал себе что-нибудь по руке. Особо вычурных пистолетов тут не было, да и кому они нужны? Несколько травматов, пара ружей, да десяток пистолетов в раскуроченном оружейном сейфе. Внешний, самый тонкий лист металла на нем помят, но сама дверь явно открыта ключом. Повнимательнее присмотревшись к отражению, я увидел чей-то ботинок, выглядывающий из-за стойки. Видимо, хозяин магазина уже не возражает, и уже никогда и никому не возразит. Активировал свой супернюх. Точно, запах крови чую отчетливо, как и запах пота от парня. Вряд ли это первое его убийство. По себе помню, как мне было хреново, а ведь я их реально случайно убил, и даже не собирался ничего такого делать, а все равно, плохо было, даже осознание того, что они могли сделать со мной то же самое, не останавливало. Я же просто подскользнулся, держа в руке монтировку, и взмахнув руками, попал одному в висок, а второму съехавшей по льду ногой, в лодыжку. Первый умер от удара в висок, а второй, в падении ударился головой о мою машину и сломал себе шею. Здесь же все явно иначе. Парень весь в тюремных наколках. Как он умудрился заполучить столько отличительных знаков на зоне, если ему самому лет 30? Видимо, совсем какой-то беспредельщик, хотя в этой кухне я совсем ничего не понимаю. Как-то раньше не пересекался, бог миловал. Я просидел снаружи магазина минут 15, пока вандал и убийца вышел, и исчез в тенях. Вошел прямо через разбитую витрину, и сразу прошел в отдел для охотников. Несколько метательных ножей из плохонькой стали, лучше чем ничего. А вот пародия на мачете оказалась на удивление качественной. Взял заодно и охотничий нож с перекладинкой и удобную поясную кобуру для него. Для разделки туш ничего удобнее пока что не придумали. А тут лес, точнее джунгли, рядом, и там явно есть, кем поживиться. Мясо захочешь, так и змею сожрешь, не моргнув и глазом. Дальше показались модные теперь луки. Попробовал один, блочник. Как-то слишком легко он натянулся. Другой, третий, и только на четвертом почувствовал нормальное сопротивление. Его и возьму. Получится им пользоваться? Ну, тогда повезло. А нет, значит буду выкручиваться как-то иначе. Но подозреваю, что ничего не выйдет. Слишком громоздкий, слишком неудобный и крайне медленный. Я с непривычки только стрелу прилаживал для выстрела секунд 30. Возможно, с опытом что и изменится, но я что-то сомневаюсь. Зато затарился патронами к калашу и т.т. По две коробки, и что самое приятное, магазины. Их можно забить заранее и просто менять, не таская с собой патроны россыпью. Нет, сколько-то все равно носить придется, но не по три рожка. С большим удовольствием подобрал себе снарягу для всего оружия, кобуры и прочее, а под прилавком нашел обрез. К сожалению, это скорее оружие ближнего боя, но все равно прихватил. Подходящую кобуру для его переноски пришлось смастерить пока на скорую руку, но и ладно, мне уже пора идти дальше, в новом доме куча не переживших переход трупов, и их нужно достойно похоронить. 2 месяца спустя, ох, ударился о ветку грудью, и воздух покинул мои легкие, однако этим падение с дерева не ограничилось. Зацепился ногами под самыми коленями, и так неудачно, что икры превратились в сплошной синяк. Ну и приземлился я на спину, крутнувшись в воздухе, как завзятый гимнаст. Только вот они приземляются на ноги, словно кошки, мне до такого еще очень далеко. Ну все, змеюка, сама напросилась. Арррр, мое тело поплыло, моментально меняя руки на лапы с острыми словно кинжалы когтями, обрастая черной шерстью, меняя глаза и делая меня нереально быстрым. Быстрее змеиного, который оказался куда умнее обычного животного и не только обнаружил мою ловушку, но и меня самого, дернув за скрытый металлический трос и скинув меня с насеста. Рывок получился прямо-таки образцово-показательный. Удивленный змеиног никак не ожидал увидеть на месте человека, черного как смоль смеска Homo sapiens и пантеры. Прямоходящий двухметровый кот оказался крайне неприятным соперником, оставив на его груди тройную царапину первой же атакой. Более того, он так и не дал змееногу отцепиться от своей лапы, позволяя инерции своего прыжка повернуть его за спиной будущей пищи, и тут же пастью ломая ему шею. Мир змеенога мигнул и погас уже навсегда, а я превратился обратно в себя, правда где-то 30-летнего, и чертыхнулся. Черт, опять балахон зашивать. Да, теперь приходится носить балахон с глубоким капюшоном, ибо свет здешней звезды доставляет мне нешуточное неудобство. Словно у меня серьезнейшая стадия порфирии, я не могу показываться на солнце без одежды. Кожа покрывается волдырями, слезает, обнажая мышцы. В общем, приятного мало. Зато я могу превращаться в опаснейшего хищника и охотиться довольно просто и легко. Здешние звери просто не успевают отреагировать на мой рывок, настолько он быстр. В общем-то, мне повезло с моей второй формой. Видел я совсем уж ужасные формы, вроде покрытого чешуей спрута и прочие извращения. Как я смог выяснить, вторая форма меченого оборотня – это отражение его внутреннего восприятия хищника. Видимо, тот случай с пантерой оставил свой след. Бррр. Даже вспоминать не желаю. В общем, я превращаюсь во что-то среднее между человеком и котом. Становлюсь здоровенным прямоходящим ягуаром совершенно черного цвета. Есть и минусы. Во-первых, меня стала раздражать любая компания. Во-вторых, это раньше я думал, что хорошо чувствую запахи. Ха, вот теперь я их действительно отлично чую даже в человеческой форме. Как Шерлок Холмс, я иногда могу точно сказать, где человек был, что там делал и когда это было. Раздражает, не передать как. Ну и последний минус, самый большой, солнце. Больно, неудобно, в общем, как-то это совсем уж не в тему. А что со мной было в начале, когда я в первый раз увидел, что моя рука превратилась в лапу? Чуть инфаркт не схватил. Благо, что в тот момент было не до этого. Дело было на второй неделе после перехода. Я тащил в свое убежище девочку и ее, видимо, маму, так как некоторая схожесть во внешности имелась. Они буквально умирали от голода, а я случайно нашел их в кустах. Как их не съели духи после очередной волны или хищники, я не знаю. В общем, тащу я эту парочку, как слышу со спины знакомый звук, курок взводит. Ношу пришлось сбросить прямо в пыль, не до аккуратности. Я и раньше подвергался нападениям в разных местах Сосновска, но обычно мне удавалось договориться. В этот раз со мной разговаривать не пожелали. Кувыркнулся в бок. Получилось весьма хреново, балахон мешает. С некоторых пор стараюсь передвигаться по поверхности по ночам, зато в темноте стал видеть куда лучше. Нога запуталась в подоле балахона, не давая подскочить, и я яростно ударил по ткани рукой, понимая, что времени у меня доли секунды. Отчаяние накрылось головой, но тут это и произошло. Рука потекла и превратилась в лапу со здоровенными когтями. Для них ткань оказалась совсем уж никакой преградой и развалилась от одного движения, освободив ногу. Я кувыркнулся еще раз, скрываясь за остовом выгоревшего авто. Распластался по земле и сделал ровно два выстрела. В ногу, а когда мужик рухнул на землю, то в голову. Повезло, снова. Руки так тряслись, что я бы из 2 метров в ростовую мишень промазал, как пить дать. Тихонько потошнил за машиной, успокоил нервишки, обыскал труп этого одиночки, забирая все ценные и, взвалив на плечи женщину с дочкой, потопал домой. Собственно, эти двое далеко не единственные, кто сейчас проживает в занятом мною доме. Дом оказался непростой. Судя по всему, там ранее проживали люди обеспеченные, так что отделка внутри оказалась соответственная. Но самое хорошее, что в одном из подъездов оказалась каминная труба. Думал, что теперь такие не делают, но нет, вот она. В том же подъезде в одной из квартир обнаружился и камин. Не сказать, что огромный, но довольно большой, что позволило готовить в нем с легкостью. Видимо, тот, кто тут жил, прикалывался по средневековью, раз забабахал себе подобное чудо в гостиной. Уже вернувшись домой, я задумался о произошедшем. В общем, подобная трансформация поначалу показалась мне бредом после шока близкой смерти, но рассмотрев края разрывов на балахоне, пришлось признать, что это не глюк, а факт. Не совсем понимая, Как оно могло случиться, я уже в спокойной обстановке принялся вспоминать, что именно я ощущал в тот момент. Ключом оказался вовсе не страх, как я подумал сначала, а адреналин. Мучился я долго, но в конце концов, руку я смог преобразовать и так, в спокойной обстановке. Конечно, это потребовало тренировок, но по своему обыкновению, я вцепился в новое умение как клещи не отпускал, пока не стало получаться легко и естественно. На удивление, никакой боли трансформация не приносила, а вот усталость, очень даже. К тому же, во время трансформации знакомое гудение в голове выходило на новый уровень. Уже недалекий звук, а словно кто-то на виолончели прямо у тебя за спиной тянет одну и ту же ноту. Кажется, что вот-вот струна порвется, но она все не рвется и тянет знакомый звук. Он начинает биться в ушах вместе с сердцебиением, взвывает набатом, не меняя тональности, и успокаивается до следующей трансформы. Вторую руку трансформировать оказалось много проще. Словно доведя известный прием до отличного исполнения, я открыл новое умение, этакий дабл. Следом пошли ноги, пока в какой-то момент я не превратился в весь и сразу. Усталость от этого не проходила дольше часа, и я провалялся на полу в своей квартире все это время. Затем еще столько же после обратной трансформации. И как раз после полного превращения я совсем не смог находиться на солнце, оно буквально пожирало мою плоть, а восстановление происходит с обычной скоростью. Ну, может, раз в 10 быстрее, чем у обычного человека. Все равно, ходить весь день с волдырями, пока к середине ночи кожа не придет в норму, приятного мало. Постепенно, людей в моем здании прибавлялось. Понятное дело, что это были разные люди, разных возрастов, разных навыков и полов. Но всех их объединяло желание выжить, так что не я один ходил охотиться, искать консервы или сахар, или, тем более, оружие. Все мужчины и некоторые женщины из молодых постепенно втягивались в постоянный поиск нужных вещей. К слову сказать, даже 60-летние стали выглядеть, да и чувствовать себя лет на 40, а то и 35, после переноса. Словно бы он добавил здоровья и вылечил людей, оставшихся в живых от всех болячек, какие были, скинул годы, да и вообще, подействовал весьма плодотворно. Я вот теперь выгляжу едва ли на 30 лет, а чувствую себя на 25. Сила в теле такая, что временами ее просто невозможно сдерживать. Собственно, все, кто живет в моем доме, своего рода калеки. Каждый из них кого-нибудь потерял. Кто-то в процессе перехода, тогда вообще многие не выжили. В общем, все эти люди ищут друг в друге помощи, да и сочувствие друг другу тоже объединяет. Изменения в аурах свидетельствуют о том, что все мы как-то изменились и людьми являемся чисто номинально. Некоторые пережили потери уже позже, когда расплодились банды самых разных толков, вплоть до людоедских. С пищей и правда все весьма хреново, но не настолько, чтобы есть людей, как по мне. Пока что перебиваемся тем, что находим и охотой. С рыбалкой в Сосновске совсем плохо. В тех немногих водоемах, что здесь остались, теперь водятся какие-то чудища, совершенно на рыбу не похожие. И все, как один, хищные, людей едят только так. В общем, жуткое дело. Впрочем, сейчас тоже иногда кого-то теряем в стычках с бандами или на охоте. Тут попадаются такие хищники, что и десяток невооруженных людей положат легко. Впрочем, мои соседи вооружены, правда не очень хорошо. Недавно вот доспехи первые получились. Все еще довольно неудобные, но все же, защита хоть какая-то. Говоря о моей способности к трансформации, то я тренировался как проклятый. Мне нужно было взять способность под полный контроль, да и постоянно лежать без сил после ее применения мне не понравилось. Учитывая, что дома еще трое таких, как я, и они вообще упадка сил не замечают после превращения, то или я такой слабенький оборотень, или они нереально могучие. Статистика на их стороне, как ни крути, но время и упорство и не такие города берет. Я перестал лежать пластом уже через месяц тренировок. На два обращения подряд меня стало хватать недавно, но слабость после второго все еще присутствует. Однако, неожиданно, в своей невеликой силе я обнаружил и немалый плюс. Мой контроль был намного выше, чем у моих знакомых оборотней. К примеру, я мог изменить свои блондинистые волосы на черные легко и естественно, да и глаза голубые менял на зеленые кошачьи на одной воле. Клыки отрастить, нет ничего проще. Меченые вообще не понимали, о чем я говорю, когда я спросил их о частичных превращениях. Более того, они так умеют только на эмоциях, пока что. Правда, Совсем недавно Иваныч смог трансформировать только свою левую руку вполне сознательно. Так что, видимо, со временем придет и умение. А вот мне качаться придется долго и довольно тяжело. Тот же Иваныч чувствует усталость только после 5 полных превращений, тогда как я выжат как лимон после 2. Разница в силах весьма ощутимая, как я полагаю. В нашем мини-поселении к таким, как я, отношение странное. Меченые довольно редко встречаются в Сосновске, но среди них есть совсем уж неадекваты. Так что к нам относятся настороженно, но и благодарности хватает, ведь основу мясного рациона добываем именно мы, как и шкуры, кости и многое другое. За это мы живем на всем готовом, о еде не беспокоимся, накормят, одежду заштопают, а возможно и капля нежности перепадет от кого-нибудь из женщин. Они тоже понимают, что постоянное нервное напряжение для мужчины не самое лучшее, тем более для охотника. Тряхнув головой, я отбросил воспоминания и, подхватив тело змеиного, отправился домой. Этого хватит ненадолго, но пару дней у нас будет каша с мясом, шкура пойдет на обувь, жилы будут вместо ниток, а кости, из них получатся отменные клинки. Гнутся они совсем немного, но не ломаются, словно превосходная сталь. Баланс упругости и жесткости просто нереальный. Глава 2. Новое знакомство. Я вернулся с охоты вчера в ночь, а утро было и вовсе превосходным. Настя, баба лет 40, выглядящая на 25, пусть и несколько в теле, но не толстая, к обоюдному удовольствию согрела постель удачливому охотнику и продолжила утром. Оборотни, они вообще очень выносливы. В общем, я был в прекрасном расположении духа, пока в дверь не постучали. «Иван Борисович, там к вам пришли», — раздался из-за двери голос 10-летней Кати. Девочка со своей бабушкой едва не погибла от голода на улицах Сосновска, но я случайно нашел их и принес сюда, а я ведь изначально думал, что женщина ее мать. Впрочем, это не удивительно, они обе были настолько истощены, что перепутать поколения нетрудно. Отогрел, накормил, да и жить оставил, за что они обе мне весьма благодарны. А я им благодарен за всегда чистые вещи и заштопанные дыры в них. Кому я мог понадобиться? Негромко вопросил я. «Я его не знаю, но он страшный», — ответила девочка. Вот как пить дать ухом к двери приложилась. Впрочем, это не важно. Ладно, раз так, надо пойти, пообщаться. Я не только оделся, но и прихватил с собой оружие. Сосновск давно отучил меня доверять людям без проверки. Да и найти этот дом не так уж и просто, если на то пошло. Так что, дробовик на спину, пистолет в кобуру на пояснице, ножи в чехлы на предплечьях и мачете на пояс. На всякий случай, набросил на себя свой балахон, к счастью уже зашитый, и вышел за дверь. Передо мной стоял среднего роста мужчина в балахоне, мало отличающимся от моего. Вот только от него не пахло оборотнем, вовсе, но силой тянуло преизрядно. Пожалуй, он сильнее меня и намного. Но сила – это еще не все, умение ей распоряжаться тоже многое значит. Но чего не отнять, аура у гостя оказалась мощной, насыщенной, какой-то упорядоченной, что ли. Словно он контролирует себя от и до. Интересный гость прибыл на мой порог. «Ну привет тебе, гость незваный, чего надо?» — спрашивал я не из праздного любопытства. Понимать цели возможного противника нужно как можно лучше. К тому же, пока я с ним говорил, то раскладывал запахи, как от него самого, так и от окружающей среды. Нюх выдал неприятную картинку: вокруг нас рассредоточилось более 10 человек, все вооружены огнестрелом. Каждым из стволов, кроме того, что висит на поясе этого мужчины, совсем недавно пользовались. Полагаю, он здесь не из праздного интереса узнать, кто в теремочке живет. «Добрый день, меня зовут Алексей Геннадьевич Дымов, но чаще называют просто Хмурым, иногда кардиналом. Поздравляю, не вершина карьеры, но бытие Папы Римского еще хуже. Так зачем прибыл, Алексей Геннадьевич?» «Да вот, присматриваю себе людей, ни капли не стесняясь», — сказал мужчина и уставился мне в глаза. Что уж он там желал увидеть, я не знаю, но точно не увидел, так как разочарование на его лице говорило об этом весьма наглядно. Полагаю, пытался разглядеть агрессию в ответ на свои слова. А откуда ей взяться, если лично я на роль вождя этим людям, что живут со мной, даже близко не подхожу, да и желания такого никогда не имел. Мы просто живем в одном доме одного подъезда, да и все тут. Едой вот делимся, многим другим. Но на том и все. Ну пойдем тогда, присматривальщик. Посмотришь, как мы живем, поешь хоть, а то вон, тощий, словно щепка какая. Хотя ты ж кардинал, посты небось блюдешь?» Я развернулся и, не глядя на него, стал спускаться по лесенке. И не просто так прикидывался этаким деревенским валенком. Так проще использовать некоторые странные для нынешнего уха словечки. Плюс, такой говор первые пару минут с толку сбивает не хуже затрещины от человека-невидимки. «Топай, топай, кардинал, ты как раз к завтраку поспел, словно чуял. Идем, поснедаем. Охота последняя была удачной, посему не пустую кашу вкушать будем, с мясом». Мужчина шел за мной молча, но я прямо чувствовал, как он осматривается. Словно радар, его сила проникала сквозь стены, людей, даже меченых, и сквозь меня. Приятного в этом мало, но и особо неприятно не было. «Мариночка Владимировна, будь ласка, принеси еще на одну персону. Да на стол мечи, что есть в печи, оголодал. Да вот гость у нас сегодня, говорит, что людей ищет, но дела, дела после обсудим. Сначала пища для тела, а после и для ума зарядка». В столовую с огромным столом на 40 человек, сделанную из трех комнат, кардинал вошел с некоторой оторопью. «Не каждый день увидишь воплощение старого египетского фокуса с зеркалами, расставленными по стенам и рассеивающим один единственный мощный солнечный луч по всей комнате, проходящий из вырытого колодца и перенаправленный целой системой зеркал. Ну а куда было деваться? Дом под землей, факелы тут не пожжешь, дыма много, да и с электричеством беда бедовая. Вот и придумал на досуге, как выкрутиться из такой ситуации. Благо, что в доме нашлись большие зеркала, это мне повезло. А в итоге, в столовой и еще паре залов, сделанных из нескольких комнат, днем светло и хорошо. Рассеянный свет оборотни не поджаривает, видимо, концентрация маловато, даже неудобств не доставляет. В общем, я про себя поблагодарил одну из бывших пассий, некогда заставившую меня посмотреть фильм «Мумия». Мы расселись, но Хмурого я посадил напротив себя. Не знаю, что у него за сила такая, но пусть сначала со мной пободается. Гречневая каша с мясом и маслом, хлеб свежий, детям молоко и тертый творог на десерт со сметаной и вареньем. Видимо, кто-то успел в дикое сбегать поутру. Там еще остались коровы, и молочные продукты они продают, пусть и довольно дорого. Шикарный завтрак, а по нынешним временам и вовсе роскошный. Запили все это чаем с сахаром и выпечкой, и только потом я поинтересовался: «Что ж ты своих кнехтов не позвал, а кардинал? Скучно им небось в кустах-то сидеть, переживут», — небрежно повел рукой гость. «Заодно и нам понятно, как ты к своим людям относишься», — хмыкнул я на такое пренебрежение. «Отнюдь. Однако конкретная ситуация не предполагала иного решения», — спокойно расставил точки над Хмурой. «Ну-ну, допустим. Ну так что, еще погостишь, али до дому до хаты, а то на слова ты скуп, истории не баишь, зато ешь в три горла, как с голодного ряду. А ты прямо тут говорить желаешь, меченый, а чего ж нет-то?» Мне и правда не было разницы, где именно вести эту беседу. Я тут на том же положении, как и все остальные, решать за них не стану. Так что пусть при всех и предлагает. «Давай, глаголь уже, с чем пришел?» «Ну, раз так, слушай, я создаю свое поселение, собственно, уже создал, по большей части. От любого другого оно отличается полной безопасностью». Все за столом хмыкнули. Кто вслух, а кто и почти про себя. Вроде как особенно ржать и ни над чем, но ляпнуть о полной безопасности в этом новом Сосновске, это, ну, полный бред. Вот в этот конкретный дом прозрачники, к примеру, почему-то не лезут, даже близко не подходят, но даже здесь безопасностью и не пахнет. А уж как волны корежат людей, не передать. Крайне неприятное явление, причем плана исключительно энергетического. Словно само пространство передергивает в судорогах. Сам ведь понимаешь, что теперь так не бывает. И раньше такого не было, а теперь и подавно. Так зачем обещаешь то, что дать не способен? О, тут ты ошибаешься, но я полагаю, что на слово ты не поверишь. Если не соврешь, то поверю, — ответил ему я. Но тут словами не расскажешь, тут показывать нужно, — пожал плечом Хмурый, странно на меня посмотрев. А ты попробуй. Основные, так сказать, пункты. Махнул ему рукой. Поселок стоит в чем-то похожем на пространственный пузырь. Входы и выходы охраняются, и безопасность там на уровне куда более высоком, чем в любой точке города. Интересно, случайно нашел, я полагаю? Ладно, как у тебя с остальным? С чем? Сделал вид, что не понял Хмурый. Не юли. Из пришедшего десятка, 8 меченых. Трое таких, как ты, остальные, как я, и лишь двое обычные люди. Вывод прост. Ты, кардинал, ставишь на меченых. Собираешь их, взращиваешь, а потом планируешь кинуть в пекло новой войны за власть. Твою, само собой, власть. Потому и спрашиваю, как у тебя там к обычным людям относится. Из роли выбиваешься, хмуро ответил кардинал. Она уже не нужна. А теперь, ближе к делу, будь добр. Да нормально к людям относится. Крестьяне и есть крестьяне, что с них взять? Кто хочет, может в боевые отряды пойти, но всех меченых военная служба коснется в обязательном порядке. За это помогу пройти пелену, да и подучу слегка. А теперь переводим на нормальный человеческий. Баб крестьянских меченые пользуют по прямому назначению в любое время дня и ночи. Мужики пашут. Если не пошел в боевой отряд, то принимай все так, как есть и не рыпайся. Подучишь малость, это вроде, минимальное обучение приветствуется, а нормальное уже нежелательно. Слишком сильные подданные тебе не нужны. Один, два, ну смотря скольких ты сможешь держать в руках, остальные должны быть слабее и ощутимо. А теперь к главному, что у тебя за сила? Ты ведь не оборотень, ты слишком неправильный, задумчиво склонил голову на бок гость. Впрочем, я покажу, что у меня за сила. Он скинул капюшон, полностью открывая свое лицо. Неприятные черты, выдающие в нем человека злого и нетерпящего компромиссов, волевого, и как по мне, такой человек совсем не подходит на роль моего начальника, но именно моего. Для обычных людей он может стать неплохим, в общем, правителем. По крайней мере, он знает, чего хочет и стремится к своей цели. Однако все это мелочи. Хмурый посмотрел мне прямо в глаза и мир поплыл. Я оказался в полной темноте и без чувств. Словно некая стена стояла между мной и моим же телом. Я переключился на свои сверхъестественные чувства и увидел его ауру. От нее в районе головы отходило несколько жгутов странной фиолетово-синей силы. Она сплеталась с туманной силой, что текла по всей ауре, а уж знакомой нотой от нее тянуло за километр. Интересно, я и раньше пробовал взять свою ауру под контроль, но у меня так ничего и не вышло, по крайней мере, в том мире. В этом просто не хватило времени. Так почему бы и не попробовать? Моя аура ощущалась похоже на его, но иначе. Словно моя телесная изменчивость, у него была изменчивостью разума. В общем-то, странное ощущение, но сейчас дело не в этом. Аура, я с огромным трудом охватил ее своим сознанием. И дело тут не в объеме внимания, просто это совсем иначе. Тут не просто наблюдение, мне нужно было прочувствовать ее, стать ей, хоть она и так часть меня. Короче, это реально оказалось крайне сложно. А затем, я воспользовался своей изменчивостью и перетек так, чтобы жгуты его силы не попадали ко мне в голову. Не сказать, что это было легко, но по крайней мере, возможно. Мгновение, и перед слегка растерянным хмурым сидит оборотень в полном обороте, и отворачивая его голову от себя, придавливает к столу за шею. Еще мгновение и его выносит из-за стола, а останавливает только стена в соседнюю комнату. «Интересно, да, любопытно, весьма», – пробормотал я. «Это все, на что ты способен. Это самое простое из того, на что я способен», – отхаркал хмурый. Удар оказался весьма силен. «Ты меня заинтересовал. А теперь пойди, погуляй». Я махнул рукой на проход в общую гостиную. Нам нужно было поговорить без его ушей. Я отвернулся от него, уже зная, что нажил врага и сильного, но это меня мало волновало. Главное, что такие как он есть еще. Надо только их найти, и желательно адекватных представителей этого нового вида. К тому же, я не собираюсь идти к нему, даже если все остальные пойдут. Мы просто не уживемся на одной территории. Итак, кто пойдет с ним? А если он соврал? Пробасил Иваныч. Высокий, лысый, худой мужик с вечно всклокоченной седой бородой, умными глазами и цепким взглядом. Не беспокойся, он не соврал ни единым словом. Так что да, в его поселке и правда безопасно. По крайней мере, от внешних угроз защита прекрасная. «Ты уверен?» – спросил еще один меченый. Оборотень Вадим, молодой парень 23 лет. По нему этот новый мир проехался особенно жестко. Прежде чем он стал более или менее нормальным, мне пришлось с ним говорить часами и каждый день. Было нелегко, да и первая настоящая работа по официальной профессии получилась более или менее. На троечку, скажем честно. И если бы не моя способность видеть ауры, я бы того не добился. Тяжел он, хлеб мозгоправа, совершенно. Я кивнул Вадиму спокойно и уверенно. Он в курсе о моей способности чуять ложь, даже самую маленькую. Разговор продолжался пару часов, а после люди стали собираться. Уже на выходе Иваныч вдруг понял, что я никуда не собираюсь, и подняв бровь, осмотрел меня с головы до ног. Почему? Его интересовало, почему я принял именно такое решение. Не уживемся, буркнул ему практически в ухо. Меченый только кивнул. Уж он-то прекрасно понял, ведь он знает, насколько сильны в оборотнях животные инстинкты, и подавить их бывает очень трудно, подчас, просто невозможно. Некоторые женщины грустно вздыхали и отводили взгляд, но идти на выход продолжали. Дети, те пока не очень-то и понимали, куда и как повернула их жизнь, так что весело говорили о чем-то своем. Мужики, те приняли решение и для себя, и для остатков своих семей, так что сомнений в них я не видел, да и понимал, если на то пошло. Безопасность нужна для нормальной стабильной жизни, и этого я им предложить не могу и не смогу никогда. Все это знают. Я даже обиды на них не испытывал. Просто как-то легко принял этот факт и все, да и ни на что тут обижаться. Да, я спас многих их этих людей, но должниками их не воспринимал. Я реально мог бы пройти мимо, но не захотел, вот и все. Последней выходила наша повариха, Марина Владимировна. Пышная, приятная женщина лет 40, она прекрасно готовила и могла сварганить чудесный ужин из того, что есть под рукой. «Прощайте, Иван Борисович, удачи вам, и вам, Марина Владимировна», кивнул ей в ответ. Дверь захлопнулась, словно отделяя прошлое и настоящее, и я услышал несколько команд об охранении людей до входа в портал. Надо бы за этим проследить. Я запахнул свой балахон поплотнее, стоя на крыше пятиэтажки, и смотрел, как именно Хмурый открывает свой портал, слушал, что при этом говорят его ближники, и все запоминал. Уверен, придет время и все это мне понадобится. Жизнь потекла своим чередом. Охоты сменялись тренировками, те медитациями в попытках хотя бы почувствовать ту самую силу, что позволяет мне превращаться. Время от времени я просто выхожу в город, скрытно перемещаюсь по нему, шпионю, подслушиваю, подсматриваю, запоминаю, исследую. Изредка знакомлюсь с другими меченными и обычными людьми, торгую мясом, шкурами, костями животных. Изредка помогаю в диком. Там собрались все фермеры города и потихоньку дикое становится центром торговли. Еда, вот на что поставил староста дикого и был прав. Еда всегда нужна, так что он в относительно хороших торговых отношениях со всеми вокруг. Даже банды не лезут к нему, потому что чуть что, их просто раздавит. Никому не хочется терять постоянные поставки пищи. А в этом мире все растения растут куда быстрее, чем на земле.